4. Помешай мне, попробуй, приди, покусись потушить этот приступ печали, гремящий сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли. Воспрети помешательство мне, о, приди, посягни, помешай мне шуметь о тебе, не стыдись, мы одни, о, тушишь, о, туши, горячее.